Глава 11. Земляк. Я как раз успел немного оклематься и сожрать что-то около 2 кило мяса со свежими овощами, когда выступление каменного тарана подошло к концу. На самом деле было очень забавно слушать доносящиеся со сцены богатые фолк-роковые аранжировки песен «Мать», «Ты пахнешь так хорошо», «Левый раз-два-три» и «Солнышко» в одном ряду с «Любимым городом», «Хотят ли русские войны» и «Течет река Волга». Ну а «Я работаю волшебником» в здешних условиях вообще слушалось совсем по-другому. Тембр у самозванного Тиля нашего Бернеса звучал приятно, мужественно. Дядька был явно взрослый и очень-очень талантливый в музыкальном плане. Вряд ли весь его коллектив состоял из сплошных попаданцев. Так что наладить работу, расписать партию для каждого инструмента или подобрать профессионалов-виртуозов, которые схватят идею на лету и сыграют вот это вот все, задача нетривиальная, но справился он отлично. Мне даже грустно стало, когда концерт закончился. Хотя к этому времени глаза у меня огнем уже не жгло, и рожа в целом подзажила. А вот предплечья просто кобздец как болели. Я даже переживать стал. А что татау? Как они там поживают, если мой несчастный эпидермис и мясо миллиметра на два в глубину зажарились более чем до хрустящей корочки? С другой стороны, черта с два, без моих лечебных татушек я бы восстанавливался так быстро. Вон уже и пальцы на руках нормально шевелятся. В общем, я занял пост за прилавком, и если с шаурмой управляться не мог, это приходилось делать Кузя, то вот кофе варить уже вполне. Нет, определенно, эти лечебные штучки-дрючки и настоящий рояль в кустах с экстрактом пха – самое полезное мое тут приобретение. Главное – это здоровье. Ага. А, бабай, только не говори, что это ты. Цыгарахов был тут как тут со своей гитарой. Мы там видели огонь и слышали вопли, но я и подумать не мог. Ой, тот который. Скорчил ему рожу я. Это вообще Жигулин начал, а не я. Мне тут тебя не хватало. Некому было в него вазочку швырнуть или по кумполу чем-то огреть. Гнида аристократическая, вот он кто. Ухватил меня и давай запекать, что твоя вафельница. Я продемонстрировал забинтованные руки, и главный сан-себастьянский скоморох артистично сожалеюще подцокал языком. Бедный жареный орк. Если бы не помощь одного рыжего сыскаря, капец бы мне пришел, честное слово. Он бы на самом деле изжарил меня тут у всех на виду. И ни одна падла. Я шумно выдохнул и постарался успокоиться. Самое мерзкое, что есть на этом свете, это чувство собственного бессилия. Ну-ну. Цыгарахов подошел к самому прилавку фудтрака под навес. Мы ведь именно поэтому и делаем то, что делаем, да? И ты, и я. Мы боимся оказаться на обочине, да? Мы похожи. Ты стал бы неплохим скоморохом, если бы не был орком. Хотя ты ведь не настоящий орк, да? А из тебя получился бы отличный ордынец, если бы ты не был таким узколобым шовинистическим засранцем, — откликнулся я. Как насчет союза? Денис испытующе глянул на меня своими пронзительными голубыми глазами. Мы ведь неплохо сработались. Ты кормишь, я развлекаю. Это может быть отличный симбиоз. Никакого поглощения, но взаимовыгодное сотрудничество. И как я вазочки швыряю, тебе тоже понравилось. Что, если вот на таких фестивалях или на самых обычных парковках вдоль трактов скоморохи из Сан-Себастьянского филиала и Орда будут поддерживать друг друга? «Ты за этим и остановил мой фудтрак на змеином языке, да?» Понимающе кивнул я. «Понять, получится или нет? Идея мне нравится. У меня большие планы, и если не союзники, то те, с кем можно делать дела, точно не помешают. Мы держим нейтралитет, знаешь? И если кто-то попробует отжать честно заработанные монеты у музыканта или жонглера возле машины с белой дланью на борту, то будь уверен, из машины вылезут страшные орочьи рожи и будут драться за этого жонглера, как за родную мать. Такое правило. И если твои циркачи тоже будут его придерживаться, то будет у нас взаимопонимание. «Тогда детали обсудим в Сан-Себастьяне, как вернешься?» Прищурился он, а потом вдруг ткнул пальцем мне за спину. Кстати, у тебя молоко убежало. А? Ять! Кузя, молоко! Дернулся я, а потом спохватился. Какое ять молоко? Гребаный ты комедиант! А когда обернулся, в воздухе оседали блестящие разноцветные конфетти. Дешево, очень дешево. Так себе фокус, говенный. И вообще, фу таким быть. Он ведь мне еще Тиля Бернеса обещал. «Говорят, тут готовят кофе на песке», — сказал Тиль Бернес. «Мне рекомендовал вас мой хороший друг, и я решил зайти, пока там рекорд-ансамбль публику развлекает. Сделайте мне такой крепкий, чтобы я еще полчаса по сцене как молодой прыгал, м?» Нет, определенно в нем было что-то от Линдемана. Про таких говорят «мордатый». Мощный мужик, далеко за 40, с брутальным, но красивым лицом, широкими плечами и приятным тембром голоса. Одет просто, как какой-нибудь дальнобойщик или рабочий с фабрики. Куртка, брюки, карго, ботинки, ничего особенного. На лице явные следы усталости. Круги под глазами, бисеринки пота. Еще бы, 1.5 часа отбомбить на сцене с такой энергией. Это колоссальное напряжение. «Определенно у нас в Орде лучший кофе во всем мире», — проговорил я. «Отличный вкус, отличное начало». «Что-что вы сказали?» В его глазах поселилось подозрение. «Вихри враждебные веют над нами». Я продемонстрировал ему перебинтованные предплечья. «Темные силы нас злобно гнетут, но кофе сварить мне это не помешает. Один глоток решает все». Я не знал, какие намеки могут быть более толстыми. «Так что же это получается? В бой роковой вы вступили с врагами, что ли?» Его подозрение приобрело вполне себе оформленное содержание. «Может, вы еще и знаете, какая погода на Дерибасовской?» «На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон-Бич опять идут дожди», — широко улыбнулся я. «Ты из каких краев и эпох, земеля?» «Фу!» — выдохнул Тиль. «Да из 2021-го! Из Москвы я! Меня молнией на крыше консерватории убило, когда я спрыгнуть хотел по дуре. С тех пор тут и трусь. Неужели и вправду я здесь не один, а?» «Одна магичка говорила. На данный момент человек 500 имеются на всю тутошнюю Россию. Ну и один черный урук, то есть я. А ты что, вправду никого не...» Я неопределенно повертел ложкой в руке. «Не встречал? В смысле, из наших? Да была одна девка, наркоманка. Год назад ворвалась ко мне в гримерку и духас на немецком орала. Но померла от передоза прямо у меня на коленях. Сказать ничего не успела». Развел руками Бернес, а потом взял у меня из рук стаканчик кофе и вдохнул его аромат. «У-у-у, как в Сухуми на Брехаловке. Чистый кайф. Нет, мужик, я очень рад тебя видеть. Ты даже не представляешь, насколько». «Ну и я тебя!» — вернул ему улыбку я. «Спасибо за музычку оттуда, Тиль! Тебя как, кстати, зовут-то?» «Тиль?» — кивнул музыкант. «Хотя 100-процентный русский, москвич в 5-м поколении. Родители в честь Тиля Уллиншпигеля назвали. А Бернес — это уже не моя фамилия, да. Это я тут взял творческий псевдоним в честь любимого артиста. А так-то Полюхович я, если по-здешнему. А ты?» «Бабаев. А тут Бабай Сархан, получается. Ресторатор. Я здесь с начала лета обитаюсь. Кстати, тоже по трагической случайности и тоже молнией убило. Шаровой. На дороге. Вот осваиваю новый вид бизнеса. Буду франшизу предлагать народу». «Нет, но это даже интересно. Нас убивает молнией, мы попадаем в колдовской мир и... почему-то не вселенную спасаем. Не великими волшебниками становимся, а... я вот песенки пою, а ты отечественный фастфуд с колен поднимаешь. Мелко, да?» Он отпил кофе и, подняв глаза к небесам, спросил. «Где мои суперспособности?» «И ничего не мелко», — возразил я. «Теория малых дел в действии. Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно, а? Ты музыку играть умеешь, я кофе варить. Может, кто-то воспалением легких не заболеет от стакана горяченького. Или от кого-то депрессия отступит, когда он про любимый город послушает. Может, это и есть наше спасение мира? Да и про суперспособности. Я вон лом могу в узел завязать, если он не гномского железа, конечно. Ты поешь так, что у народа дух от восторга захватывает. Грех жаловаться. Прикинь, если бы наша бренная душа зашвырнула, скажем, в гоблинов. «Вообще-то!» — возмутился из-под прилавка Кузя, но я пинком отправил его в сторону кабины, и он тихо матерился уже оттуда, из-под сиденья. «Может и так, мужик, может и так!» Тиль поставил пустой стаканчик на прилавок, а потом хлопнул себя по лбу и попросил. «Дай ручку, а? Я тебе электронный адрес напишу. Ты маякни мне обязательно, а? Мне просто идти надо. Там договорились финалку отыграть вместе с пацанами из рекорд-ансамбля. Но ты, главное, не теряйся, ладно? Не смей просто пропасть. Ты где вообще? Как?» «В Сан-Себастьяне. Это если в целом. Спроси там про баба из кто не у таксистов. Тебе расскажут. Думаю, через пару месяцев вернусь. Но всегда буду рад видеть, слышишь? Скачаю все твои песни», — пообещал я. «Давай, руку не жму, но в целом ментально обнимаю. Очень рад был, реально». Он дописал на стаканчике адрес электронной почты и побежал в сторону турникетов. «Бывай, бабай!» «Адью, Тиль!» — крикнул я, а потом подумал, что если он из 2021-го, то про адью еще ничего не знает. Может, и не так я себе представлял встречу с земляком и товарищем по несчастью, но в целом на душе было как-то тепло и приятно. Ну, нормальный же дядька, а? Есть же толковые попаданцы. Рикович объявился спустя минуты три. «Это что, Тиль Бернес был? Тиль пил у тебя кофе?» — неверяще спросил он. «Тиль, который из каменного тарана?» «Ага», — кивнул я. «Слушай, а знакомый твой, что ли?» «Теперь да. Нормальный мужик. И поет классно. Я его кофе угостил». «Балдеж!» Слышать такое слово от цельного целовальника сыскного приказа было странно. «Я с самой первой их композиции просто прусь от каменных. Мое сердце пылает, это как будто про меня. Подростка, когда дар только просыпался, и вся эта хрень кружилась вокруг меня. Эти голоса, эти звуки. Черт, черт, подумать только! Тиль Бернес, кофе сделаешь мне? Как руки, кстати? Смотрю, заживает на тебе все очень быстро, да? Как тот твой мелкий говорил, вжух и все?» «Вообще-то мелкий у тебя...» Тут я пнул уже от всей души, и Кузя пересек всю кухню, влетел в кабину, ударился о клаксон, и фургон издал вопль разгневанного мамонта. «Кофе-то я сделаю!» Я снова взялся за чайную ложечку и турочку в который раз за этот день. «Но ты скажи, что решил. Если имеешь серьезные намерения, то, похоже, придется, кроме четырех самых важных слов, сделать еще кое-что». «Кровью расписываться нигде не буду», — мотнул головой Иван Иванович. «Это исключено. И вообще, если служба Орде потребует от меня предательства интересов государя, родины и сыскного приказа, то...» «Ой, да успокойся! Какая еще служба?» «Ты почитал устав общества самопомощи пострадавших от хтонических и магических катастроф Орда?» «Вижу, почитал. И было там что-то насчет продажи родины?» «Не, там правда за все хорошее против всего плохого», — состроил гримасу Рикович. «Не понимаю, в чем подвох?» «Какой, ять, подвох? Я что, Эльдар тебе? Я черный урук. Какие, ять, подвохи? Я тебе просто в рыло дам, если что. А юлить и мелким почерком прописывать необходимость мучить маленьких детей — это не наш метод!» «Да понял, понял, ладно. То есть ты будешь не против, если я об этом расскажу приказному дьяку?» «Да хоть царю-батюшке!» — махнул рукой я. «Мы стекла аки чистишка!» «А что за дополнительное условие? Ну, если я соглашусь?» «Понимаешь ли, Иван Иванович, так уж вышло, что перед тем, как я смогу тебе сделать татау, мне позарез необходимо совершить какой ни на есть завалящий подвиг», — развел руками я. Был еще один вариант, помимо подвига, но я его всерьез не рассматривал. Ну, где мне девушку чистую, опрятную, на лицо и фигуру приятную вот прямо тут найти? Да чтоб я и сам ей по душе пришелся. И сговорились мы чуть ли не моментально. Да еще и чтоб я после этого себя настоящей свиньей не чувствовал. Кажется, и не сработало бы это вовсе. Точно так же не сработало бы, если я начал бы бошки пленным рубать, предварительно связав их и поставив на колени. Фигня это, а не событие в жизни настоящего урука. Так что нужен был подвиг. Ирикович обещал подумать и поискать что-нибудь по моему профилю. А я обещал не скрываться и катить по великому тракту к великой реке Волге и никуда не сворачивать. Но не сразу. Сразу я дождался, пока отгремит второй день фестиваля, и распродал 3/4 запасов кофе и 40 из 50 килограммов мяса. Даже мука стала заканчиваться. А все почему? Потому что я развел тут маркетинговую кампанию. Получи 30% скидки на кофе и шаурму, если запилишь фото с поваром на свою страничку. Смартфоны с хорошими камерами тут имелись, кстати, далеко не у всех. В земщине преобладали самые обычные кнопочные мобильники. Ну, знаете, в духе тех самых супертонких L6 Motorola из годика эдак 2008-го. Или раскладушек Самсунгов, которые тогдашние модницы так лихо захлопывали после перебранок с мамой или бывшими. Это, честно говоря, повергло меня в некий культурный шок, но в целом ничего не меняло. Конечно, качество снимков казалось мне чудовищным, но самое главное, белую длань и кофе с шаурмой различить было можно. А, да, и никаких фронтальных камер. Расчет был каким? Народ тут собрался разный. Многие приехали из Москвы, Иренинбурга, Самары, Казани, Брест-Литовска, Юзовки и черт знает откуда еще. А дорожку для франшизы протарить нужно было. Конечно, вряд ли после песен Тиля они вспомнят про мою шаурму. Так на то и фоточка на страничке. Хотя, может, и вспомнят. Орк-повар — это вообще явление редчайшее. В общем, когда руки мои перестали напоминать хорошо прожаренный бифштекс и ко мне вернулась возможность управлять фудтраком, вопрос о пополнении припасов стоял уже довольно остро. Матерясь и проклиная здешнюю медленную сеть, мы с Кузей подсчитали, что ближайшая точка, куда нам выгодно будет доставить очередную порцию мяса, находилась в Царицыне. От Карасуна до этого крупного земского города проехать оставалось километров 800. Трасса обещала быть несложной. Мы даже наметили одну из зарядных станций с удобным кемпингом на самой окраине Орловского, где можно было сделать привал посреди пути. Кузя на меня, конечно, дулся, но справедливость Пинков понимал. Одно дело распускать язык в родной хтоне, где его каждая псина знает, а другое тут, в земщине, где ни черта не понятно. Потому за штурмана отрабатывал на все 100%. Он вообще был в этом плане парень продуманный. Заранее скачал себе на смарт офлайн карту дорог государства российского, и теперь медленный интернет его не смущал. Так что ранним утром, после гремевшего далеко за полночь второго фестивального дня, мы с Кузей сидели в кабине, гнали по тракту с крейсерской скоростью в 100 км/ч и трепались, можно сказать, даже отдыхали душой от суеты последних дней. «Ты обещал мне словарь вообще-то», — сказал Гоблин. «Давай его тоже в «Гусях-лебедях» закажем». «Я обещал где? В книжном. А в книжный мы где можем сходить? В сервитуте. Вот и ищи, где тут сервитут ближайший». Я с явно ощутимым удовольствием чувствовал кожей ладони теплый пластик руля и радовался этим таким естественным ощущениям. А еще тому, что татау никуда не делись. На месте были и все браслеты с черепами, и закорючки волшебные. Как зажила кожа, так и проявились, сами собой. «Вообще-то нигде тут нет сервитутов. Тут земли жирные, земские. Еще пара юридик есть, Орловых, например, или Платовых. Но ну бы их нафиг, да? Нам в Орск надо, бабай. В Орске мы как родные будем». «И в Орск и на магнитку обязательно заглянем. Ты давай сервитут ищи, слышишь? Может, что-то после Царицына найдется? Даже если крюк придется сделать, заедем. В конце концов, хочется прогуляться, ноги размять, дома какие-нибудь красивые посмотреть, а не торчать вечно в этом фургоне». «Камышинская вольница», — обрадовался Гоблин. «Но там какая-то хтонь страшненькая вообще-то». «А где она не страшненькая?» Я уже сообразил, что сервитутские привилегии тут ни одной территории просто так не дают. «Да и мы с тобой, Кузя, тоже страшненькие. «Вообще-то я симпатичный», — заявил Кузя. «Мне мама так всегда говорила. И бабушка». Свет фар взрезал ночную тьму. Километры тракта наматывались на колеса. Вдалеке, в сжатых уже полях, поблескивали далекие огни станиц и хуторов. Фудтрак с белой дланью на борту мчал по матушке России, и, несмотря на всю притягательность конечной цели пути, у меня в душе все-таки теплилось дурацкое желание, чтобы это путешествие никогда не заканчивалось.